Глава 30. Виктор Волков. Харитонов постучался к нам в комнату в 5:00 утра и, не дав мне сказать ни слова, кивком показал на прислонившегося к стене рядом с нашей дверью молодого парня в форме летного состава ВКС. «Павел Забродин, ваш аналитик. Поговори с Бейкером, пусть выделит ему комнату рядом с вами. Далее, завтра, во второй половине, должны пригнать интересный кораблик, но, увы, я его принять не смогу, летаю на Нью-Джорджию. Поэтому представитель Central Spaceship свяжется с тобой. После того, как примешь машину, зайди к Ридли. Он познакомит тебя с новыми подчиненными. Послезавтра должны доставить экспериментальные скафандры и оружие. Их протестируйте по полной. Железный Джо обещал выделить для вас время на полигоне. Доклад по выявленным недостаткам отдадите ему же. Он отправит его ко мне у Индром. Что еще? Патрулирование, подал голос Забродин. Да, с сегодняшнего утра одно из трех звеньев постоянно должно быть в космосе. Если верить расчетам Забродина, то вероятность появления в системе разведывательных судов циклопов очень высока. Впрочем, как и вероятность начала полноценного вторжения. «Две орбитальные крепости на систему – это слишком мало», – перебил его я. «Неужели нельзя вывесить еще хотя бы 4?» Харитонов и без моего замечания, пребывавший в омерзительном настроении, заскрипел зубами. 4? Ты знаешь, сколько труда мне стоило выбить еще 2? Да и те прибудут не раньше, чем через неделю. А еще как минимум 20 дней монтажа», – присвистнул я. «Боюсь, что циклопы столько ждать не будут. Надо было шевелиться раньше». «Раньше?» – озверел генерал. «Верфи работают без остановки. Только вот их продукцию сначала забирает Метрополия. По их мнению, главное – обезопасить центральные сектора Конфедерации. Как же? Там сосредоточен весь бизнес, а окраину можно защитить и потом». «Идиотизм», – вырвалось у меня. «Нет, сынок, это не идиотизм, а система. Знаешь, что мы обязаны оберегать тщательнее всего? Политиков. Людей, важно надувающих щеки, имеющих право решать, кому жить, а кому умирать. И изменить этот порядок невозможно. Ладно, все это к делу не относится, да. Постарайся побольше гонять ребят Беккера. Если что, то надеяться ты сможешь только на них. Соответствующие распоряжения он уже получил». «Есть, сэр», – кивнул я. «Все, мне пора», – заставив себя успокоиться, вздохнул Харитонов. «Не планировал улетать так рано, а придется. Держитесь тут, ладно?» Отвечать ему я не стал. Просто пожал протянутую руку, выдержал пристальный взгляд что-то уж слишком сильно встревоженного начальства и проводил его до припаркованной перед казармой капли. Вернуться досыпать мне не удалось. Рядом с дежурным по подразделению меня встретил заспанный капитан Бейкер, видимо, поднятый с постели звонком Харитонова. Не дожидаясь, пока я сформулирую поставленные передо мной задачи, он посмотрел на остановившегося рядом со мной Забродина и поинтересовался. «Комната нужна вам?» Аналитик кивнул. «Ловите код доступа, комната 18. На том же ярусе, что и у ребят Волкова, да, еще. Для получения доступа в казарму необходимо авторизовать ком». «Спасибо уже!» Забродин посмотрел на нахмурившегося дежурного лейтенанта и по-мальчишески ухмыльнулся. «Пока Харитонов с Волковым общался, все равно делать было нечего. Какнул, что ли?» Спросил я, и, увидев, как на его физиономии появляется крайне довольная улыбка, расхохотался. «Сервер подразделения взломать невозможно», – неуверенно предположил Бейкер. «Ну да, наверное», – Павел почесал затылок и подмигнул опешившему капитану. «Просто я об этом не знал. В следующий раз постараюсь не смочь. Ладно, пойду к себе, спать хочу». «Это кто такой?» – проводив взглядом удаляющегося парня, шепотом спросил Бейкер. «Какой-нибудь умник из штаба?» «Угадал», – улыбнулся я. «Ладно, идем. Прикинем план тренировок и расписание совместного патрулирования на ближайшие 2 суток». Пара истребителей циклопов появилась на орбите Лагоса-4 в 17:49 по общегалактическому. И не обратив никакого внимания на находящийся в 10 минутах хода патруль, рванула вдогонку за идущим на разгон пассажирским лайнером «Меридиан». Звено «Вильямс», догнав циклопов буквально в 1,5 минутах от обреченного корабля, с максимальной дистанции влепила в защитное поле ведомого пару касаток. А четверка оборотней, пролетев мимо сошедших с курса истребителей врага, сходу вбила абордажные зацепы в корпус «Меридиана» и, заглушив движки, закрыла его своими полями отражения. А потом приняла на них все 6 тяжелых торпед, выпущенных циклопами. Озверевшая от такого пренебрежения Элен Походя, срубив ведомому все 4 кормовых эмиттера, всадила в его ставшую беззащитную машину аж 4 пираньи, а потом, догнав пытавшегося уйти в разгон ведущего, быстренько снесла с его корпуса все имеющиеся на нем надстройки, начиная с оружейных пилонов и заканчивая эмиттерами защитного поля, и предложила оборотням немного потренироваться. На то, чтобы сбить лишенный возможности сопротивляться корабль, у ребят Беккера ушло больше 10 минут, причем добрую половину из них циклоп не пытался сбежать, а атаковал, пару раз чуть не протаранив оказавшихся недостаточно быстрыми пилотов. В общем, результаты эксперимента здорово понизили самооценку наших соседей по казарме. Также здорово расстроили меня. Увы, в случае вторжения надеяться стоило только на мощь наших орбитальных крепостей. И, может быть, на силовые поля линейных кораблей. Через час-полтора поднимай в космос все машины. В голосе Забродина, ворвавшегося в тактический класс, звучала неподдельная тревога. Кстати, что ты тут потерял? Пытаюсь прочитать новые варианты маневров в составе группы из 3 или 4 кораблей, повернулся к нему я. Извини, но та инструкция, которую мне дал Раймон, сырая до невозможности. Нашел чем заниматься. Это не твое дело. Скинь мне на ком все исходники, и я сделаю это быстрее и грамотней, поморщился Павел. Сколько лету до системы Шаннара? 2:43, сверившись с БКшкой, ответил я. Вот-вот. 4 часа назад Вильямс сбило разведывательное звено циклопов. Скажи, вот ты бы послал сюда всего 2 корабля после того, как потерял сразу 4? Пожалуй, нет. Почему 2 всплыла у Лагоса 4? Не унимался он. Обычно они появляются гораздо дальше. И почему? Оторвавшись от тренажера, спросила Иришка. Им надо удостовериться, что вы тут, пожал плечами Павел. То есть, если истребители появятся недалеко от орбитальных крепостей, их быстрее обнаружат. И те, кого пошлют на перехват, не потратят лишнее время на полет через всю систему. Если эту пару сбивают, значит подразделения, способные им противостоять, тут. Машины не возвращаются в систему базирования через контрольный промежуток времени. И дальше 2 варианта. Парень расстроенно поник. Либо их флот всплывает тут, либо они вторгаются куда-нибудь еще. Туда, где нет вас. Логично. Пожалуй. Короче, если они поднимут группировку, которая базируется в системе Шаннара, то ждать появления их кораблей надо 2 часа. По моим прикидкам, контрольное время нахождения их истребителей в нашей системе вряд ли будет больше 30 минут. «Тогда надо объявить желтый код», – дернулся я, – «если не оранжевый». «Да, гражданским судам в космосе делать нечего», – согласилась Иришка. И, не дожидаясь, пока я приму решение, подключилась к общему каналу мыслесвязи. «Ребята, сбор в тактическом классе, это срочно!» «Ну, чего сидите?» – заметив, что мы не собираемся бежать к своим кораблям, возмущенно выпалил Забродин. «Мои выкладки вас не убедили?» «Звено Семенова на патрулировании». «Остальные сейчас будут здесь. Сообщение полковнику Ридли я уже пишу». Я скинул готовый файл с БКшки на ком и, ткнув в горячий сенсор, отправил его адресату. «Отлично», – заулыбался аналитик. «А меня с собой возьмете?» «Одурел», – уставилась на него Орлова. «Ты вообще знаешь, какие перегрузки испытывает пилот Кречета?» «Насколько я помню, при постоянных 14,5 G, направленных по оси голова-таз, позвоночник рассыпается», – ухмыльнулся Забродин. «Но ведь вы здоровы, а в ваших машинах есть гравикомпенсаторы, значит номинал гораздо меньше, а еще я могу надеть боевой скафандр с компенсирующим слоем». Услышав его рассуждение, Иришка расхохоталась, вслед за ней заржал я. «Че веселимся в одну харю, гады?» Возникнув в дверном проеме, в своем неподражаемом стиле поинтересовался Рикки. «Ну, мне кто-нибудь расскажет? Наш доблестный аналитик решил слетать с нами на циклопов. И даже готов, если мы очень попросим, надеть скафандр», не прекращая хохотать, объяснила ему Ирка. «Так вот, Вик думает, стоит или нет?» «Никакого смысла надевать скафандр нет», авторитетно заявил наш штатный клоун. «Надо лететь в шортах и маечке. Можно надеть темные очки. Естественное и единственное, без чего в полете не обойтись, это без длинного черного плаща с капюшоном». «А плащ-то зачем?» Хором поинтересовались Павел и Ирина. «Чтобы издалека пугать врага своим видом», хмыкнул Рикки. «И еще, если в него добросовестно завернуться, то не придется отмывать кабину Кречета от всякой хрени, вроде крови, мозгов и внутренностей». «Вы меня пугаете, да?» Уставившись на меня, спросил аналитик. «Влезь в Галане!» – вздохнул я. «Посмотри, на какой высоте над уровнем моря у человека закипает кровь». 19 000 метров!» – обалдело посмотрев на меня. Через минуту промямлил Забродин. «Но это же снаружи! А в любом корабле искусственно поддерживается нормальное давление». «Не в любом. Так что не наденешь компенсирующий костюм, даже до орбиты ключей не доберешься». «А что, у вас в кабине вакуум?» «В боевом режиме, да». «Ударная волна при попадании не тот бонус, о котором стоит мечтать», – кивнула Ира. «Впрочем, с теми перегрузками, с которыми мы летаем, даже в скафандре шансов выжить у тебя не будет ни одного». «Ладно, время идет, а мы тут лясы точим». Заметив, что в классе собрались все свободные от патрулирования ребята, сменил тему я. «Короче, есть вероятность, что эдак через пару часов в системе объявятся циклопы. Поэтому сейчас вы все добросовестно протестируете все системы своих кречетов и к 23 часам должны быть готовы к взлету. Павел, ты останешься в казарме, это не обсуждается. Вопросы?» «Надо посадить все гражданские борта», – мгновенно посерьезнел Рики. «И поднять в космос хотя бы половину 6-го флота. Боюсь, при полноценном вторжении циклопов 2 орбитальных крепостей на орбите будет маловато». «Жду ответа от Ридли», – кивнул я. «Я попросил поднять весь». Циклопы всплыли в системе минут через 40 после того, как в космос поднялся флагман 6-го флота. Линкор Петр I. Механически пересчитав метки на тактическом экране, я почувствовал, что холодею. Воевать против 60 истребителей врага было сущим безумием. А ведь кроме них за орбитой Лагоса-5 виднелись еще 8 эсминцев и 2 крейсера. «Охренеть!» Голос Марка, раздавшийся в общем канале, заставил меня скинуть с себя оцепенение и посмотреть на корабли, выстраивающиеся в защитные сферы вокруг орбитальных крепостей. Все 1500 торнадо, зависшие в координатах, полученных от Павла Забродина, образовывали дополнительный щит из своих силовых полей. Тяжелые корабли, попарно висящие чуть ближе к границе досягаемости оружия орбитальных крепостей, образовывали еще одну линию обороны и тоже скидывали почти всю энергию на силовые поля. Выпускать их за пределы защитного периметра штатный аналитик подразделения «Демон» не собирался. Истребители оборотней мотались между эсминцами, крейсерами и линкорами. Их основной задачей являлся перехват тяжелых торпед, прорвавшихся мимо щитов первой линии и движущихся к торнадо, ключам или поверхности планеты. «Многовато их чего-то!» В голосе Железного Джо, раздавшемся в защищенном от прослушивания канале, чувствовался страх. «Сейчас они начнут нас сжигать!» «Всю энергию на щиты!» Постаравшись, чтобы мой голос звучал уверенно, напомнил ему я. «И поосторожнее со стрельбой, ладно? Не хватало шарахаться от своих ракет». «Я все помню, сынок. Вы тоже поаккуратнее, ладно? Не рискуйте зря». «Постараемся», – пробормотал я и убавил звук. Пора было начинать движение. «Игорь, Элен, не рискуем вообще, ясно?» Переключившись в общий канал, приказал я. «Лучше сделать 10 лишних маневров, чем один последний». «Босс, ты повторяешься», – хохотнул Рики. «Они все поняли и уже боятся. Всю лирику оставим на потом, ясно?» Стараясь не рычать, ответил я. «В бою разговоры только по делу. Ты свою задачу помнишь?» «Ага», – угрюмо отозвался он. «Вешу тут, как груша на кусте можжевельника, и хлопаю ушами». «Рики!» – зарычала Иришка. «Блин, не до шуток уже!» «Да помню, конечно. Буду наводить вас на цели. Все равно в тройке четвертый лишний». «И никуда не лезь, ясно?» На всякий случай повторил я. «Не буду, что я, маленький, что ли?» «Ладно, Вик, можно начинать». Видимо, устав от моих ценных указаний, встряла Вильямс. «Давай, двигай уже, мы ждем команды». Кинув взгляд на тактический экран, я забрал контроль над кораблями Иришки и Гомеса и, почувствовав, что контакт установился, дал 10% тяги на работавшие в холостую движки. Сорвавшиеся с места кречеты сразу же окутались полями отражения и, вырвавшись за пределы досягаемости оружия ключей, бодренько двинулись навстречу постепенно снижающей скорость армаде вражеских кораблей. Как ни странно, навстречу моему звену вылетело не 10-15 бортов противника, а всего 3. Причем, отойдя от своих кораблей, и, прокрутив несколько довольно сложных для исполнения фигур, тройка распалась. Пара демонстративно зависла в неподвижности, а их ведущий медленно двинулся в нашу сторону. «Босс, да они нас вызывают!» – усмехнулся Конти. «Просят бой один на один, прикольно!» «Вот хамы!» – возмутилась Элен. «Ну что, Вик, вызов примешь?» «Демон 5! Что там у вас происходит?» – голосом Бейкера взвыл общий канал. И сразу же замигал индикатор вызова защищенного. «Слушаю, господин полковник!» «Не вздумай!» – выдохнул железный Джо, потом сделал небольшую паузу. «И поменял мнение на противоположное. Впрочем, тебе виднее. Делай, как знаешь. Если что, я возьму ответственность на себя. Полетишь сам или кого выставишь?» «Спасибо. Сам, конечно», — усмехнулся я и, дав тягу на эволюционнике машины Орлова и Гомеса, лихо сорвал их в крутой разворот. «Я тебя люблю. Осторожнее, ладно?» Миришка ограничилась парой фраз. «Видимо, чтобы не мешать мне настраиваться». Первые секунд 30 я чувствовал себя не в своей тарелке. За последнее время я так привык летать в составе звена, что ощущал дискомфорт от отсутствия дополнительных защитных полей и параллельно подключенных сознания Иришки и Марка. Казалось, что мой кречет стал в 3 раза меньше и в 3 раза более уязвим. Впрочем, после впрыскивания в кровь коктейля это ощущение быстро пропало. Вместо него появилось желание действовать, которое пришлось слегка придавить. Лезть на рожон, ничего не зная о противнике, было бы редким идиотизмом. Жить и воевать надо так спокойно, как будто впереди вечность. И так быстро, как будто живешь последний миг. Повторил я про себя любимый кощеевский перефраз известной пословицы и, еще раз оглядев построение вражеских кораблей, ожидающих начала поединка, дал тягу на маршевые двигатели. Циклоп не торопился. Сделав пару бочек, он двинулся параллельно строю своих кораблей, развернулся в приглянувшейся ему точке и, дождавшись, пока я займу положение напротив, трижды мигнул дюзами эволюционников. «Банзай!» – зачем-то заорал Рикки, и я, автоматически заглушив его голос, рванул навстречу противнику. Мой противник оказался чертовски хорошим пилотом. За первые 5,5 минут мне ни разу не удалось зайти ему в хвост, ему, впрочем, тоже. Сложность задач, которые приходилось решать ежесекундно, поражала. В каждой точке траектории необходимо было контролировать относительное положение корабля противника, выпущенных им торпед и обманок, и при этом закрывать свою машину щитами. Безумный каскад фигур высшего пилотажа, в который превратился наш бой, постепенно создал у меня ощущение участия в тренировке. И это провоцировало на рискованные эксперименты. Однако идти на поводу у своего азарта я не стал. И ограничился прощупыванием предела возможностей противника. Увы, с возможностями у него было все в порядке. Он легко повторял почти все мои эволюции и не давал ни одного шанса воспользоваться его ошибкой. Мало того, вскоре я пришел к выводу, что и истребитель у циклопа нестандартный. Он постоянно выходил за предельные величины ускорения и кривизны поворотов, которые когда-либо демонстрировали его соплеменники. И при этом оставался и резок, и быстр. Пришлось еще уменьшить радиусы поворота истребителя и увеличить тягу маршевых движков и эволюционников. Циклоп, приняв вызов, попытался поработать в таком же режиме и довольно скоро уперся в предел своих возможностей. На выходе из очередного виража он ненадолго потерял сознание и поплыл, где-то секунды на полторы. По крайней мере, другого объяснения задержки ориентации в перемещении его щитов я придумать не смог, да и не пытался. Пролетев мимо его кабины, не закрытой защитным полем, я без особых проблем всадил в нее одну единственную пиранью. В тот же миг во всех каналах сразу раздался слитный многоголосый вопль. «Вик, алло, вернись за трофеем!» Перекричав беснующихся ребят, взвыл Рикки. «Вбей в него захваты и тащи к нам, слышишь? У тебя ж до сих пор над камином нет ни одной головы настоящего циклопа! Непорядок!» «А что? У меня есть камин», – приглушив общий канал, в котором продолжали вопить все, кому не лень, поинтересовался я. «Блин, на камин мы тебе так и быть, скинемся», – расхохоталась Элен. «Купим вместе с домом. Конти прав, побери кораблик, босс». Удивительно, но факт. До тех пор, пока я не пристыковал их покореженный истребитель к ремонтному доку, висящему около ключа 2, флот циклопов не сдвинулся с места. Зато потом пространство возле планеты закипело и превратилось в ад. Циклопы методично пытались продавить коконы из двух противоположно направленных защитных полей, ближайших к их строю кораблей 6-го флота. Разделяющиеся боеголовки сотен выпущенных торпед согласованно взрывались на границе силовой пленки выбранного из жертвы борта и иногда создавали усилия, достаточное для преодоления щита. Впрочем, это получалось сравнительно нечасто. Во-первых, 6-й флот добросовестно выполнял рекомендации полковника Ридли и не тратил энергию на маневры, что здорово усиливало мощность защитных полей. А во-вторых, циклопы постоянно отвлекались на наши звенья, мечущиеся между их кораблями. Первые полчаса боя оказались сравнительно легкими, несмотря на то, что за каждой нашей тройкой охотилось по две двойки истребителей врага. Нам удалось сжечь 3 эсминца и отстрелить 2 двигателя у одного из 2 крейсеров. Правда, нашей заслуги в этом было немного. Тот, кто командовал группировкой циклопов, видимо, не мог себе представить, что кто-то из противников рискнет ворваться в самую середину их боевого построения и расположил все тяжелые корабли поодиночке, на довольно больших расстояниях друг от друга. Несмотря на относительно невысокую плотность огня со стороны 6-го флота, все защитные поля кораблей врага закрывали только переднюю полусферу, что создавало прекрасную возможность для атак со стороны кормы. Увы, радоваться такому счастью нам удалось недолго. Стоило мне вцепиться в потерявший возможность нормально маневрировать крейсер, как добрая половина истребителей циклопов, до этого атаковавшая защитные построения вокруг орбитальных крепостей, вернулась к себе в тыл и разделилась на 2 неравные части. Первая, состоявшая из 7 машин, вихрем пронеслась вдоль строя своих эсминцев и крейсеров и, оставляя по одному борту возле каждого тяжелого корабля, своими силовыми полями перекрыла их задние полусферы. Вторая часть, 12 двоек, разделившись на 3 группы по 2 пары, рванула к нам на перехват. Уйти от озверевших циклопов удалось с большим трудом. Истребители отцепились от нас за 2-й линией обороны. И то только после того, как одна из пар взлетела в одно из управляемых минных полей минного заградителя «Беспечный». Если бы не оно, боюсь, мы бы потеряли Гашика. Одновременный взрыв нескольких десятков боеголовок, выпущенных вдогонку торпед, продавил оба силовых поля звена «Вильямс» и превратил один из двигателей машины Якова в нечто, не поддающееся описанию. Пока 3-й номер «Элен» телепался к ближайшему ремонтному доку, висящему за ключом 2, «Вильямс» законтролила «Рики» и, получив от меня файл с вектором следующей атаки, повела свое звено на помощь линкору «Петр I», на который наседало 6 истребителей врага. Рейд по тылам своих собственных построений оказался ничуть не легче боя в строю циклопов. Элементы конструкции разрушенных кораблей, куски застывшего топлива, потерявшие цель ракеты и торпеды, требовали постоянных коррекций курса, смены векторов тяг в положении щитов, а также запредельной реакции каждого из пилотов звена. Если бы не исключительно четкая работа Иришки, своими щитами сглаживающей большинство мелких ошибок пилотирования, и не реакция Гомеса, всаживающего ракеты во все вражеские машины, на долю секунды появляющиеся в прицелах всех 3 кречетов, то мне бы пришлось совсем туго. А так, совместными усилиями, мы не только выбрались из этой свалки невредимыми, но и умудрились сжечь 4 истребителя. Вильямс и Семенов отработали ничуть не хуже. Звено Элен уронило 2, а Игорь со своими ребятами – 3, удостоверившись, что основная масса истребителей противника снова мечется среди порядков 6-го флота. Я повел звенья во вражеский тыл. Второй рейд за построение циклопов оказался неудачным. Оставшись без корректировщика, Семенов и Вильямс начали совершать ошибки одну за другой. Сначала Игорь зацепил машиной Вольфа небольшой обломок брони сбитого ими же истребителя. Потом дважды отличилась Элен, повредив истребителей Форда и Конти. А еще через пару минут в результате неудачного маневра ее же звено нарвалось сразу на 4 пары истребителей врага. Услышав дикий крик «Вильямс», я бросил взгляд на тактический экран и похолодел. 2 из 3 машин ее звена вертелись в безумной круговерти боя, а третья медленно вспухала огромным алым шаром. «Рики!» – взвыл Игорь, и его звено, находящееся относительно неподалеку от ребят, рвануло на помощь связанным боем «Вильямс» и «Форду». «Элен! Игорь, уходите на форсаже!» С трудом заставив себя не думать о Конте И, оценив обстановку вокруг оставшегося без него звена, заорал я, заметив, что потерявшего одного из ведомых двойка кречетов осталось у места взрыва. Туда слетались почти все находившиеся поблизости циклопы. «Рики!» Вильямс, не слышащая никого и ничего, сжигала боекомплект с такой скоростью, что к моменту, когда рядом с ней оказался Игорь, индикатор машины Форда показывал остаток меньше 10%. «Гарри! Забирай контроль и уводи звено к ключам!» – заорал я, перебрасывая тягу двигателя из своего звена в красный сектор. «Не могу, Вик!» Форд, работавший с силовыми полями, судорожно пытался прикрывать обе машины от бешеного огня доброго десятка истребителей и висящего неподалеку эсминца. «Попробуй ты!» «Я пока далеко, Игорь!» «Не хватает приоритета!» – глухо пробормотал Семенов. «Попробую, но пока не получается!» «Продержитесь еще немного!» Не отрывая взгляда от сектора, показывающего мощность сигнала БКшки, завопил я, заметив, как вспухает силовое поле машины Элен. «Пустили ракету! До снятия своего собственного щита!» Мрачно прокомментировала вспышку Иришка. «Что она творит?» «Забрать контроль над машинами Вильямса и Форда я смог раза с пятого. Или шестого. И сразу же, заблокировав все функции управления их кречетами, попытался выдернуть их из той свалки, в которой они оказались. Почувствовав, что ее машиной управляет кто-то другой, Элен запаниковала и принялась пытаться вернуть себе контроль хотя бы над своим истребителем, словно не понимая, что ей это не удастся. Проклиная циклопов, себя, меня и все, что видела вокруг, она продолжала атаковать поставленную мною блокировку даже после того, как Гарри, которому я отдал управление ее БКшкой, ввел ей двойную дозу успокоительного. Тем временем, добрая треть тяжелых кораблей циклопов сфокусировала огонь на последней, уходящей от преследования машине нашей пятерки. Кречете Форда. Если верить индикаторам насыщенности силовых полей, то согласованные взрывы боеголовок периодически продавливали три из четырех защитных экранов, сдвинутых Иришкой в заднюю полусферу. Игорь, не хуже меня, контролировавший происходящее вокруг, без какого-либо приказа с моей стороны увел свое звено в сторону и, прорвавшись в тыл построения циклопов, за какие-то две минуты сжег недобитый в начале боя крейсер и отстрелил пару двигателей у эсминца, сообразив, что его звено, атакующее второй крейсер, в данный момент опаснее моей пятерки. Две трети преследующих нас истребителей рвануло обратно. «Игорь, оставь эсминец в покое и уходи!» Добравшись до ремонтного дока, приказал я. «Гашек через минуту будет на орбите. Заберешь его вместо Гельмута, Шварцфорд. Поставьте ваши машины в ремонт, а сами на машине Лен. Метнетесь на Лага за новыми. Вильямс к управлению не подпускать. Гарри, усек?» «Сделаю, Вик. Пристыкуй меня к ней. Перейду на ее корабль». Дождавшись, пока Форд займет кресло второго пилота, я передал ему контроль над машиной Вильямс и, подумав, добавил. «Гарри, пока она не оклемается, ни во что не ввязываешься. Гельмут, как пересядешь на исправный кречет, займешься корректировкой. Все. Игорь, вы готовы?» «Да. Тогда поехали. Вик, я в норме. Разблокируй меня, слышишь?» Стараясь не реагировать на приглушенные рыдания Элен, раздающиеся в общем канале, я дал на двигателе половинную тягу и повел звено по направлению к ближайшей ко мне двойке циклопов.